Комната находилась на втором этаже. Двери балкона плотно закрыты, шторы наглухо задернуты. Но приглядевшись, стало видно, что работает телевизор. Значит, девица еще бодрствует, и надо тянуть время. Мужчина уже знал, как незаметно попадет в номер. Постепенно окна в пансионате гасли один за другим, но цветные блики от телевизора все мелькали в тонких щелях между полосами портьер. Он понял, что она уже спит, просто забыла выключить телевизор. Но лучше еще подождать, чтобы сон полностью завладел обитателями пансионата. Зловещая худощавая темная фигура с капюшоном на голове долгое время без движения стояла в тени деревьев на другой стороне улицы. Как тень отвергнутого любовника, жаждущего отмщения, эта мрачная фигура не отводила взгляда от балкона второго этажа. Вдруг тень двинулась бесшумно, только на секунду попала в луч света от фонаря, пересекая дорогу, потом поползла по отвесной стене, цепляясь за крюки водосточных труб.